каждый же себя чувствует, что фигура единственная, неповторимая. Она все время говорят, незаменимых людей нет, но это не соответствует действительности. Каждый из нас, что в одном экземпляре создан. И вот, это самоуничтожение продолжается все время. Мы под кого-то все время подстраиваемся. Чем берут, почему нужно и религиозный опыт изучать? Раз туда люди тянутся, что-то там есть такое, что можно использовать. Вы понимаете, эффект всегда бывает от экстрасенсов и прочее. Почему к ним тянутся, что-то в них есть хорошее, и нам тоже нужно точно так же вести себя в этом плане. Форма там. Там все для человека. Ты чувствуешь себя в центре мира. Вокруг тебя все крутится. Зайдите в храм. Кто в церкви был? Были, да? Теперь я вам покажу, почему там. Значит, что? Почему там? Человеку сразу становится спокойнее. Над ним кто? Бог. Сама природа, которая его защищает. В храме всегда. Там не дует, там не жарко, не холодно. Нормально, да? Над ним сам Бог. Потом он идет к этому самому, как иконостасу, не как это называется, а вот откуда священник выходит. Что? К алтарю идет. Навстречу к нему выходит священник, тоже одетый, да. И такое впечатление, что это все делается ради него. Хотя он один, хотя народу много, но у человека создается впечатление, что все это устроено ради него одного. Справа силы добра, слева силы зла, все ясно, спокойно. Он чувствует себя под защитой, и все портреты святых смотрят на него. Куда бы он ни пошел, они на него смотрят. Взгляд у святых спокойный, не злой. Но он как бы под защитой. Вот. Что мы должны делать, когда мы начинаем работать? Значит, народу много? Это так, я вас вижу, это я сейчас к будущим руководителям групп. Вы должны тоже создать впечатление, что не действительно создать впечатление, что все это делается ради вас. Ради. То есть я пришел не ради 40 человек, а ради вас одной. Это же техника, этому уже можно научиться. Нельзя очи долу говорить. Надо всегда разговаривать с кем-нибудь одним. Вы обратите внимание, никто из вас не путает, с кем я сейчас разговариваю. Для меня существуете только вы и больше никто. А сейчас? Вот это умение переключаться, оно как раз вот и создает то, что к тебе тянутся люди. Вот почему в церковь, потому что там человек приходит, и у него создается впечатление, что все делается ради него. Но там впечатление, а у нас действительно. Что делать? Да, неискреннее поглаживание лучше, чем искренний укол. У нас, говорит, никто тебе не скажет, а я свой человек, я тебе хочу сказать, зря ты носишь такие короткие брюки или плохо чистишь зубы, и так далее. Да? Нельзя колоть близких людей. Кто-то их уколет, а вы только тогда пожалеете, посочувствуете, обратиться к вам. Поэтому вроде народу много, но у каждого возникает мнение, что все делается ради него. Вы знаете, это не так трудно. Все мы созданы по одним и тем же законам. Поэтому если это подходит вам, то это подходит и вам. Но если сам руководитель сценария, то тогда он связывается только со сценарными людьми, и он группу теряет. То есть особенно даже не надо стараться. Когда закон, он один для всех. В кипящую воду в руку опускаешь, ожог. Ну и все остальное так же. Поэтому работая на одного, но по законам природы или по Божьим, как хотите, я одновременно работаю на всех. И поэтому у всех возникает ощущение, что весь семинар построен именно для вас лично. Это так оно и есть на самом деле. Значит. Но сценарий «Великая сила» есть такое понятие «сценарная лента». Вот человек вроде вышел уже из сценария, везде ведет себя нормально, а как попал в сценарную ситуацию, так сразу у него с ним что-то происходит. Я это заметил. Я уже достаточно... Я спокойно разговаривал с секретарем обкома, председателем облсполкома. Но у меня отрок была еще какое-то время во время разговора с ректором. Ну, почему? Ну, как в свое время с учителем. Он-то непосредственный. Где-то постольку-поскольку. Вот. Это сценарная лента. Значит, ее нужно потихонечку что? Тоже обрывать. Ну, вот в этом мы вам можем помочь. Вот. Ну, что и вчера мне понравился семинар, это я даю сам себе оценку. Семинар, почему? Потому что как раз как-то получилось у нас, что те люди, которые были на горячем месте, они продемонстрировали, что такое сценарий. Вот там Оксана сзади устроилась. Значит, вы видели? Я ей говорю, она мне один и тот же вопрос задает. Не сделает. Вчера вечером она попросилась индивидуальной консультации. Она каждый раз... Я ей говорю, как? Я ей говорю, как надо сделать. Она опять спрашивает, а как? Но она же еще этого не сделала. И сегодня кто-то ко мне обратился. Кто ко мне обратился, как нужно сделать? Тяжеловато, бракоразводная ситуация, муж. Я ей сказал ее присядь 100 раз, ну так, чтобы мышцы болели. Но она спортом, оказывается, занимается, значит, надо 1000 раз присесть. Израсходовать всю энергию, тогда что? Тогда не хватит энергии уделить мужу, который иногда заходит, значит... Еще, поскольку не закончились все бракоразводные процессы, просто не хватит энергии, убрать ее нужно. Но она тут же спрашивает, а что еще делать? Я говорю, а ты это сделал? Нет. Давай, сделай, поговорим. Поскольку все законы друг с другом как-то связаны, мне очень нравятся эти восточные верования, там у них есть понятие абсолюта. Абсолют – это тот самый центральный закон, от которого происходят все остальные законы. Дерево от корня, все листья, ветви, там все одинаково. Оно по-разному выглядит, но один и тот же закон управляет. И тогда, когда ты хоть в одном месте поступишь правильно, наступает перестройка всего. Все-таки Бог за нас. Пока мы живы, абсолютно стянет к чему? К развитию в разных формах. Вот. Вот в таком вот духе. Значит, это сразу же, ну, вы же все видите, как интеллект здесь ни при чем. Вот здесь все очень умные люди. Дурнее были, может быть, легче было бы. Ну, правильно, я понял, почему дураку счастье вчера говорил. Не может делать большие глупости, ума не хватает. Вы представляете, вот этот же ум направить бы что? На собственное развитие. Как несмотря на то, что сценарий нас тянет вниз, мы все равно как-то умудряемся еще. Представляете, сколько сил много у нас. Тянуться вверх еще, все-таки реально тянуться. А если убрать?